Глава 11. Я все-таки засыпаю. Нахожу диванчик рядом с коридором, который выводит к спальням, и устраиваюсь на нем. Так я услышу, если чертов проснется. И так подальше от больших окон. Я натягиваю на плечи плед, который бросили на спинку дивана, и отключаюсь. Этого хватает, чтобы перевести дух. Я открываю глаза и понимаю, что вокруг царит прежняя тишина. Спит, значит. Это хорошо. Чем больше времени он отдохнет, тем лучше. Я стараюсь не шуметь, поднимаюсь на ноги и решаю обойти все комнаты в доме. Хотя в нем нечего изучать, если честно. Я бы с большей радостью оказалась в личном доме чертова, как раз поняла бы, что он за человек. Ведь жилище — отражение характера. Да и фотографии, и личные вещи никто не отменял. Глядя на них, можно сделать выводы о нраве хозяина. А тут все равно, что отель. Даже хуже. Одноэтажный дом выглядит как убежище. Окна и то смотрят на высоченный забор, за которым можно спрятаться от всего мира. Я любуюсь глухой кирпичной кладкой и понимаю, что чертов не шутил. Из этого дома действительно не выбраться. Я спускаюсь в гараж и осматриваю нашу машину. Телефона в ней нет, никаких бумаг тоже. Зато есть пистолет, который лежит в бардачке, и складной нож. Еще валяется рация охраны, но она выключена и выглядит бесполезной. Отличный набор просто. Лучше проветриться, пока есть возможность. Я выхожу во двор через гараж и брожу туда-сюда, пытаясь надышаться свежим воздухом. Он успокаивает нервы. Я шагаю под высоким забором и все равно прикидываю, как через него перебраться. Не знаю, сколько времени так проходит. Но когда я возвращаюсь в дом, я сразу понимаю, что чертов проснулся. Я слышу шорохи, которые идут из столовой. «Доброе утро!» Бросает он, замечая меня на пороге. За окном темно, до утра еще надо дожить. Но я не спорю, пусть будет доброе утро. Я слежу за чертовым и пытаюсь понять его состояние. Он двигается очень экономно, но ровно. Не шатается и не хватается за каждый выступ. «Смотрю, ты прибралась». Он кивает на стол, с которого я убрала все следы скорой помощи. «Да, когда осматривала дом». «И как?» Чертов отворачивается от меня и заглядывает в холодильник. «Понравился дом?» «Нет, в нем всего один выход на улицу, а подвал закрыт на кодовый замок, как сейф. Его явно строили не для семьи, а для неприятностей». Я делаю паузу. В холодильнике пусто, но есть макароны и несколько банок с консервами. Я подхожу к шкафчику, в котором нашла небольшие запасы. Вот. Я раскрываю дверцу и ставлю банки на столешницу. Курица с рисом и запеченные кабачки. Правда, я не нашла консервный нож. Чертов берет большой кухонный нож из подставки и подходит ко мне. «Голодная?» — спрашивает он. «Я бы открыла, если бы была голодна». Он скептически смотрит на мои тонкие руки и молча вбивает лезвие в правую банку. Он расправляется с ней за несколько секунд совершенно варварским способом. Аппетита это не прибавляет. Я ставлю чайник, решив ограничиться зеленым чаем. К счастью, он тоже есть в шкафчике. «Как самочувствие?» Я все же задаю прямой вопрос. «Я думала, ты проспишь до утра». Я достаю вторую кружку и ставлю ее рядом со своей. Меня слишком хорошо воспитали. «Я в порядке», — коротко отзывается чертов, показывая, что подробностей не будет. «Я не пью чай». Он накрывает ладонью чашку, которую я достала, и не дает мне бросить в нее пакетик. «Значит, кофе?» «Черный, без сахара». Чертов уходит к столу. Он опускается с хриплым выдохом на стул, придвигая к себе ужин. Его выдох действует на меня, как напоминание, что он ранен и что за ним можно еще немного поухаживать. Даже налить черный кофе без сахара. «Ты плакала?» «Что?» «Это простой вопрос, Татьяна. Ты плакала или нет, пока я спал?» Я качаю головой. Я подхожу к столу и ставлю на него две кружки, от которых исходит дымок. Но я чувствую тепло не только пальцами. Жар также расходится по моим щекам. Внимательный взгляд Чертова действует на меня с удивительной силой. Он изучает меня, словно я открываюсь для него с неожиданной стороны. Я сама шокирована, что не закатила истерику после всего случившегося, как любая нормальная девушка. Лавров закалил меня. Я неуклюже шучу, чтобы сбросить напряжение, и провожу ладонью по спинке стула. Я прошла его школу, так что больше не плачу по пустякам. Повисает неловкость вместе с тишиной. Я собиралась сесть рядом, но теперь сомневаюсь. Слишком близко к нему. Я вдруг понимаю, что то неясное чувство, от которого я сбежала, когда Чертов обхватил мои пальцы и сказал остаться в спальне, возвращается. Стоит подойти к нему на расстояние вытянутой руки, как его мужская энергетика становится осязаемой. Она окутывает и продавливает, заполняет каждый угол чем-то тягучим и темным. Самое плохое, что перемена случилась без моего участия. Я иначе реагирую на Чертова и не могу этим управлять. Страх ушел, а на его место пришло что-то другое, совсем другое. «Ты знаешь, кто обстрелял твой дом?» Я продолжаю стоять, терзая спинку стула пальцами. «Из-за чего это вообще произошло?» «Думаю, из-за документов, которые привезли из ячейки Лаврова. Там был компромат на несколько серьезных людей. Кто-то из них послал своих людей, чтобы забрать папки». «Там была папка и с моим именем». Чертов вдруг протягивает ладонь и сжимает мое запястье. Один стремительный рывок, и он усаживает меня на свои бедра. Все происходит столь молниеносно, что мой пораженный выдох касается его лица. Я оказываюсь прямо перед ним и чувствую, как наше дыхание смешивается. Я дышу его воздухом, а он моим. Вот теперь он точно слишком близко. «Ты что, боишься меня?» — спрашивает Чертов, и мне мерещится то ли досада, то ли раздражение в его голосе. «Ты от выстрелов так не дрожала». «Дело не в страхе». «А в чем тогда?» «Я не знаю, я...» Он не дает мне договорить, нажимая пальцами на подбородок. Чертов обжигает меня прикосновением, которое колет электрическим током. Он заставляет меня поднять лицо и посмотреть ему в глаза. Я проваливаюсь в их темную глубину и окончательно запутываюсь в своих эмоциях. Их чересчур много. И они неправильные, непрошенные. Я вдруг понимаю, что полтора года фиктивного брака с Лавровым стоили мне слишком дорого. Я привыкла к издевательствам и угрозам. Я так глубоко спрятала эту правду, что почти обманула себя. Но Чертов сказал в спальне: «Я ничего не сделаю», и плотину прорвало. Ведь Лавров только и говорил, что сделает со мной. Да, Чертов другой, совсем другой. И меня тянет к нему.